Глава 20. Удивительно, но подходящее платье я нашла почти сразу. Узкое, черное, в пол, с открытым плечом с одной стороны и длинным рукавом с другой и разрезом до бедра. Смотрелось оно очень сексуально. Как только я его увидела, так сразу подумала, что в таком наряде я бы даже у Городецкого интерес вызвала. Поэтому решила убить сразу двух зайцев и потом надеть это платье на конкурс. Ну а что? К своему шикарному наряду, который, к слову, стоил очень дорого, я не постеснялась и купила туфли на высоком каблуке, тоже очень дорогие. Решила, что, возможно, таким образом я и третьего зайца убью. Бес посмотрит, сколько я потратила на себя денег, и не станет меня больше никуда приглашать. На бьюти-процедуры я записалась заранее, и, сказать по правде, в нашем маленьком городке ничего такого не было. Поэтому побывать в столичном салоне красоты для меня было равносильно походу в театр или на концерт. Те же положительные эмоции. Как бес и обещал, водитель заехал за мной в 8. Перед выходом я еще раз с удовольствием глянула на себя в зеркало и подумала, что выгляжу ничем не хуже разряженной Марины. Так что не думай, Игорь, что я его племянница, и если бы увидел меня сейчас, то точно бы влюбился. Но, к сожалению, вернее, к счастью, Игорь улетел по делам, и случайной встречи можно было не опасаться. Но расслабляться я не собиралась, настраиваясь держать оборону и отбиваться от беса. Вечеринка по случаю дня рождения человека, которого я не знала и куда я пришла без подарка, проходила в огромном развлекательном комплексе. Водитель заранее сообщил бесу о моем приезде, и тот встречал меня у входа. «Вау!» – первое, что он сказал, когда я вышла из такси и чуток испугалась, что от домогательств сегодня будет сложно отбиваться. Придется опять расстройство желудка разыгрывать. «Сашуля, ты выглядишь просто шикарно!» «Как вы меня и просили, Илья Александрович», – ответила я, возвращая бесу кредитку. «Но не уверена, что на карте остались какие-то деньги». «Ха-ха-ха, мне нравится твой юмор», – засмеялся бес, пряча кредитку в кожаный портмоне. Вот проверит баланс и поймет, что я не шутила. Бес галантно пропустил меня вперед, вовсю глазея на мою задницу. А ему как? Понравилось? Я даже не сразу поняла, что управляющий ко мне обратился. Кому ему? Что понравилось? Парню твоему. Он оценил, как ты выглядишь? Хитро заулыбался бес. Ах, да, конечно. Пожала плечами, не понимая, куда он клонит. «И что, не ревновал тебя?» – удивился бес. «Я бы не отпустил такую красоту на ночь, глядя с другим гулять». «Ах, вот оно что! Ой, Илья Александрович!» – вздохнула я, подключая свои театральные способности. «Он такой скандал устроил! Не хочу даже об этом вспоминать!» Бес довольно улыбнулся, будто поссорить меня с выдуманным парнем было его самой главной целью. «Не расстраивайся, Сашуль!» Он попытался сделать вид, что ему жаль, но улыбка, которая выползла перед этим, выдавала его с потрохами. «Мы пришли сюда веселиться, и называй меня, пожалуйста, Илья, без всяких отчеств, и на «ты». Мы же здесь не как директор и подчиненная». «Хорошо», – быстро кивнула я, надеясь, что он не станет просить изображать его девушку. «Пойдем, познакомлю тебя с именинником». Бес протянул руку, чтобы приобнять меня за талию, но я увернулась, быстро шагнув вперед, будто знаю, куда идти. «Сюда», – кивнул управляющий в сторону лифта. «Ресторан Алекса на крыше здания». К сожалению, в лифт мы зашли одни. Но, к счастью, управляющий не приставал. Пока мы поднимались, он рассказывал, что знает именинника давно, что раньше работал с ним. Да что там, он буквально помог ему этот ресторан на крыше открыть. Я с интересом слушала рассказ беса. И больше всего меня интересовало, как же так вышло, что Алекс, которому сегодня исполнилось 35, упустил такого невероятно ценного сотрудника. Но про это бес так и не рассказал. Одно было понятно, что с именинником у него сохранились дружеские отношения, и что помимо ресторанов, у Алекса еще сеть фитнес-залов и еще парочка бизнесов. А когда мы вышли из лифта и вошли в зал ресторана, и я издали увидела столик, за которым сидел тот самый Алекс, Я еще и поняла, что он занимается продюсированием вокального шоу, на которое я так стремилась попасть. Городецкий сидел в окружении незнакомых мне людей и выглядел весьма дружелюбно. И пусть сейчас он не смотрел на меня своим колким взглядом, который навсегда въелся в память, но я узнала его моментально. «Сашуль, ты чего застыла?» – спросил бес. «Идем именинника поздравим». То, что именно Городецкий тот самый именинник, я поняла сразу, как только его увидела. Чувствовалось, что все в этом зале принадлежит ему, и именно он был центром всеобщего внимания. «Да я так, интерьер разглядывала, тут так красиво!» – промямлила, пытаясь понять, как мне себя вести. «Без алого парика Городецкий вряд ли меня узнает. А если и узнает, то можно сказать, что Жанна – это сценический псевдоним». Я вздохнула, пытаясь унять необъяснимое волнение, и расправила плечи. «Спокойно. Мне ведь нечего бояться».